Но Бимон был гениальным спортсменом. Он прыгнул на полную катушку и приземлился в будущем веке. Когда будет превзойден его результат, если сейчас, спустя почти два десятилетия, лучшие прыгуны мира преодолевают 8,5 метров? До Бимона им лететь еще 40 сантиметров. Тут случился еще один парадокс. Даже сам Бимон не смог повторить своего прыжка. Он разбегался, взлетал, парил. Все было как прежде. За исключением одного. Он и близко не приземлялся. Сначала над ним посмеивались, затем начали травить. Бимон ушел из большого спорта, а после вообще уехал из Соединенных Штатов, перебрался на жительство в Мексику и работал там в школе для умственно отсталых детей. На своей родине, в Соединенных Штатах Америки, Бимон не стал кумиром. Так что же все-таки лучше? 83 запланированных мировых рекорда, улучшающих результат всякий раз на сантиметр, или же один единственный безоглядный полет в никуда, в легенду, в вечность? Я за Бимона. Контрольная задача на усвоение пройденного материала. Дано. Заслуженный изобретатель Иван Иванов изобрел новый уникальный фермент, повышающий прочность любой ткани ровно на 200%. При переводе текстильной промышленности на новый фермент Иванова придется ровно вдвое сократить количество выпускаемых тканей. Таким образом, станут ненужными половина предприятий, их придется закрыть и преобразовать для других целей. Новый фермент, кроме того, снижает стоимость выпускаемых тканей на 80%. В настоящее время фермент Иванова успешно выдержал все испытания, в том числе государственные. Иванову выдано авторское свидетельство и патент на открытие. Спрашивается, в каком веке будет внедрено в жизнь изобретение заслуженного изобретателя Ивана Иванова, если он проработал над ним почти 20 лет? Увидит ли Иванов свое изобретение осуществленным, если сейчас ему 54 года? Ибо так запланировано, по сантиметру. Стояла гора, и Сизиф катил камень по склону горы. Вверх катил, в гору, а ночью камень сам скатывался обратно к подножью горы. И Сизиф с утра начинал все сначала, закатывая камень в гору. Слышали, небось, об этом Сизифе? Известная личность, прославился не чем-нибудь, а трудом своим. Так продолжалось с глубокой древности до наших дней. И вот боги обратили внимание на Сизифа. «Уходит время и приходит время», — сказал главный бог. «По-моему, эта гора нисколько не переменилась, равно как и этот покорный Сизиф, который катит свой камень. Мы должны модернизировать нашу гору в духе современного момента. Какие будут идеи?» «Другой на его месте давно возмутился бы, бросил эту пустую затею», — сказал профсоюзный бог. «А этот все тянет и тянет». «Исполнительный работник», — заметил третий бог, ведающий кадрами. «Терпеливый, послушный, неприхотливый. И смотрите, какой он сильный. Надо его поощрить». — снова сказал главный бог. — Все-таки сейчас не те времена. И мы не такие эксплуататоры, как о нас говорят в долине. Мы же добрые боги. Сизиф ничего не знал об этих переговорах и продолжал катать камни. А с горы они скатывались сами. В конце концов у подножия скопилось столько камней, что их хватило на хижину. В хижине запылал огонь. Однажды, когда сошел снег со склонов, и в воздухе запахло весной, Сизиф пришел с вечерней смены домой и увидел, что в хижине над огнем висит котел, и у котла шурует Сизифиха. — Я знаю, — сказал Сизиф, — тебя в мой дом прислали боги. Твое имя Секлитея. — Я приготовила на ужин молодого барашка, — сказала Секлитея. Один за другим в хижине заголосили Сизифиата, Ампедокл, Евноик, Пенелопа, Краид, Помпей, Ксенофонт. Отец приходил с работы домой и бросал Сизифят к потолку. Сизифиха пугалась и умоляла мужа пощадить бедных детей.